Два месяца радиостанция пустовала, если не считать редкие посещения мальчишек. Они разводили костер на старом месте, готовили на нем пищу, которая казалась им куда вкуснее той, что подавалась в столовой, и каждый раз прикидывали, в каком месте может находиться сейчас судно с Луиджи и Патриком на борту. К появлению японцев колонисты отнеслись ревниво. Сначала они увидели флаг, который до этого, как американский, венчал собой мачту с антенной. Посредине белого полотнища красный круг, символ солнца. Рядом с башней прогуливался часовой. Федя Кузовков, изучивший за время своей недолгой жизни на Владивостокском вокзале 2-3 десятка китайских и японских слов, решил к ним обратиться. — Конничива! — Здравствуйте! — До ДСК! Как дела? Японец был удивлен подобным приветствием. Он совсем не походил на солдата, наверное, этому способствовали очки на кончике носа. Тем не менее он решительно ухватился обеими руками за карабин и, приподняв его, воскликнул. — Татирикинский! Вход воспрещен! — Что-что? — спросил Федя уже по-русски, но быстро спохватился и снова перешел на японский. — Чи вакаримасен? Я не понимаю. Часовой был непреклонен и продолжал повторять. — Татирикинский! Наверное, у часового были четкие инструкции, как следует действовать при появлении посторонних. Но перед ним были дети. Он прислонил карабин к себе и, воздев руки к небу, что-то прошептал. К счастью, из башни вышел другой японец, судя по форме офицер. Выслушав подчиненного, он вернулся на радиостанцию и принес деревянный щит. — Бугайся, но татирикинси! — сказал он и повернул щит к мальчикам той его страной, где на русском и английском было написано «Посторонним вход воспрещен». Федя Кузовков поклонился. — Вакарамасита! — Понимаю. — Оханаси декита юкайдесита! — Рад был поговорить с вами. Офицер церемонно поклонился в ответ. — Сорадево, вакаре, ити симас! Я должен проститься с вами. — Гокиганьо! — Всего хорошего! — Домо аригато! Спасибо! — сказал Федя на прощание. Во время разговора Кузовкова с японцами его товарищи стояли, разинув рты. — А ты откуда японский знаешь? Жизнь заставит, еще не то узнаешь. Глава 32. Поездка в Харбин. — Дорогой Барл, как вы думаете, что находится в этом несгораемом шкафу? Алин подошел к большому сейфу в углу кабинета. Не уверен, что его содержимое отвечает его размерам. — Вот и ошибаетесь. С этими словами Алин открыл дверь сейфа и извлек несколько денежных пачек. — Впервые вижу такие купюры, — сказал Брямхол. — Они выпущены 3 года назад. Русские называют их керенками по имени Александра Керенского. Это, кажется, он возглавил правительство после отставки царя. — Да, верно. А его, в свою очередь, сменили большевики. — И что же, имеют сегодня керенки хоть какую-нибудь цену? — О, да, но далеко не такую, как еще год назад. Здесь, во Владивостоке, инфляция обесценила их в 10 раз. — Тем более глупо держать их в заперти, — сказал не без упрека Брамхол. — Выпустите их на волю, Райли, иначе ваши керенки превратятся в обыкновенную бумагу и будут интересны разве что коллекционерам. — Вот почему я вас и пригласил. — И сколько же у вас этих керенских рублей? — Почти 1,5 миллиона. Их нужно немедленно превратить в доллары, в иены, а лучше всего в китайскую валюту. Она здесь пользуется спросом. Но попробуйте найти банк, который их примет. Здесь вы правы на 100%. В банке с вами разговаривать не станут. Лучше обратиться к менялам. Да ведь они и не дураки. Зачем действовать в ущерб себе? Во Владивостоке такая операция и в самом деле обречена на неудачу. Другое дело Харбин. «Почему Харбин?» — спросил Алин. Туда бежало по крайней мере 100 тысяч русских. Они верят в скорые перемены, в падение большевиков и ждут возвращения домой, так что керенки их устраивают. В таком случае, Барл, почему вам не съездить в Харбин, прихватив свой содержимое сейфа? Пожалуй, вы правы, надо спешить. Ситуация меняется на глазах. Позиции красных становятся прочнее с каждым часом, но кто меня заменит? Думаю, мамаша Кэмпбелл с этим справится. Петроградская колония, составлявшая вместе с обслуживающим персоналом почти 1000 человек, требовала огромных расходов. Ежедневно на стол перед Алленом ложились счета за продовольствие, топливо, транспорт, постельное белье и одежду, лекарства и учебные пособия. Нужно было оплачивать и труд многих десятков учителей и воспитателей, врачей, медсестер, рабочих и охранников. Помощь шла не только из-за океана, но и из других мест. Неожиданно для Алина к нему пришел старший помощник капитана Бруклина. Этот крейсер выделял своими внушительными размерами среди прочих судов, стоявших на Владивостокском рейде, и вручил денежный чек. Он сказал, что эти средства собраны военными моряками для русских детей. Кроме денег, экипаж Бруклина послал колонистам много подарков. И все же финансовый кризис ударил по платежеспособности Красного Креста. Вот почему Аллен и Брэм Холл пришли к необходимости поездки в Манчжурию. Ехать решено втроем. Один из помощников Брэм Холла — американский сержант. На нем, разумеется, гражданская одежда, но он при оружии. Деньги есть деньги, они требуют охраны. Второй спутник — венгр, одинаково хорошо владеющий китайским и японским языками. Со стороны Брэм Холл и его помощники выглядят как группа бизнесменов. В руке у каждого чемодан, и трудно заподозрить, что там 1,5 миллиона рублей, пусть и обесцененных, но со многими нулями. В Харбине Брэм Холл снял гостиничный номер. В центре города. В гостинице остался сержант с чемоданами. Сам же Брэм Холл вместе с переводчиком отправился знакомиться с Харбином. Ему не терпелось как можно скорее приступить к обмену. И он прихватил с собой 50 000 керенских рублей. В те годы Харбин был скорее русским городом, чем китайским. Русское лицо и русскую вывеску можно было встретить на каждом шагу. Здесь не было моря, был другим рельеф местности. Но улицы и краснокирпичные фасады домов напоминали Владивосток. И, в свою очередь, во Владивостоке на каждом шагу слышалась китайская речь, а у входа в харчевни мелькали иероглифы, так что ориентироваться было нетрудно. Брэм Холл навел справки еще до отъезда и узнал, что в Харбине много обменных лавок, и все же действительность превзошла ожидания. Меняло не давали прохода, но Брэм Холл решил не торопиться. Азарт может повредить делу, ради которого он сюда приехал. Переводчик едва поспевал за его длинными ногами. Они обходили квартал за кварталом. Брэм Холл задавал короткие, но точные вопросы, приценивался. Он был финансистом и знал, что не только на бирже, но и при совершении мелкой сделки, когда ты лицом к лицу с соперником, действуют одинаковые правила. За невинной фразой и улыбкой скрывается жесткий поединок. Вот какой тактике он прибегнет. Не следует предлагать к обмену крупную сумму, не более 10 000 рублей за один раз, иначе вызовешь подозрение, и курс керенки упадет до самого низкого уровня.